Мистер Хамфри кивнул в знак согласия. Странно, что никто об этом не догадывается. Ну, я-то застал этот отель уже, как говорится, в сложившемся виде. Он нуждался лишь в некотором, правда, довольно дорогом ремонте. А тем, кто к нам сюда приезжает, кажется, что они первооткрыватели, и никто другой о нашем отеле ничего не знает. Полагаю, — заметил полковник Люскомб, — что, так сказать, реставрация обошлась в круглую сумму. О, да. Самое главное — сочетать старинный облик отеля с современным комфортом, к которому все уже привыкли. Пусть наши милые старушки, надеюсь, вы разрешите мне их так называть, пусть они воображают, что никаких особых перемен в новом веке не произошло. Ну, а нашим путешествующим клиентам нравится стиль ретро, не причиняющий никаких неудобств. Налицо привычный комфорт. «Пожалуй, это трудновато?» — спросил Люскомб. «Не так уж. Возьмем, к примеру, центральное отопление. Американцы требуют, скажу больше, нуждаются, чтобы температура была на 10 градусов по Фаренгейту выше, чем та, к которой привыкли англичане. И у нас имеются номера, отапливаемые по-разному. В одни мы помещаем англичан, в другие — американцев. Номера выглядят совершенно одинаково, но в сущности там множество мелочей, отличающих их друг от друга. Электрические бритвы. В одних ванных комнатах души, в других только ванны. И если вы пожелаете американский завтрак, пожалуйста, вот вам овсянка и ледяной апельсиновый сок. А если вам по душе английский завтрак? Яйца и ветчина? Именно. Но, кроме того, и многое другое. Копченая рыбка, почки, и бекон, и йоркширская ветчина, и оксфордский мармеладный джем. Не забыть бы мне это вспомнить завтра утром. Дома я этого уже давненько не пробовал. Хамфрис улыбнулся. Большинство джентльменов заказывают только яйца с ветчиной. Они... В общем, они уже забыли о существовании прежних блюд. Верно, верно. Помнится, когда я был ребенком, буфет у стены, заставленный горячими блюдами. Роскошная была жизнь. Стараемся давать клиентам все, что они просят. Полковник Люскомб взял у мисс Горинж ключ. Мальчик рассыльный вскочил со стула и повел полковника к лифту. Проходя мимо, Люскомб увидел, что леди Селина Хэзи сидела сейчас со своей приятельницей Джейн. Джейн. Как же ее фамилия? Глава вторая. «А вы, надеюсь, все еще живете в этом милом местечке Сент-Мэри-Мит?» — говорила леди Селина. «Да чего же прелестная деревушка, сохранившая все свое прежнее очарование?» «Ну, не совсем». И мисс Марпл сообщила, какие изменения произошли в их городке. Выросли новые здания, на главной улице перестроены фасады, чтобы придать домам более современный вид. Приходится с этим мириться, ничего не поделаешь. «Прогресс!» — неопределенно протянула леди Селина. «Впрочем, мне порой кажется, что никакой это и не прогресс. Ну, а все эти слесарно-водопроводные штучки на вид, правда, красивые. На что они людям? Тянуть? Толкать?» Каждый раз, что вы гостите у друзей, вы видите в уборной надпись «Резко нажмите и отпустите». Толкните налево, отпустите быстро. А ведь в прежние времена вы просто дергали за ручку любым способом, и вода лилась себе, лилась. Вон идет этот милый епископ из Медменхэма. По-моему, он почти совсем ослеп. И чувствуется в нем что-то воинственное. И леди Селина начала делиться с мисс Марпл наблюдениями по поводу присутствующих в холле своих друзей и знакомых, причем большинство из них оказывались вовсе не теми, за кого она их принимала. Они с мисс Марпл потолковали немного о добром старом времени, хотя мисс Марпл, разумеется, росла и воспитывалась совсем в иных условиях, чем леди Селина, а потому их воспоминания касались главным образом лишь нескольких лет, когда леди Селина, оставшаяся вдовой с весьма ограниченными средствами, сняла в Сент-Мэри-Мид маленький домик и жила там до тех пор, пока не кончился срок пребывания ее второго сына на соседнем аэродроме. «Вы всегда останавливаетесь в этом отеле, Джейн?» «Странно, что я вас тут никогда прежде не видела». «Вы правы. Мне это непосредством. Да я в последнее время редко выезжаю из дому. Нет, это моя милая племянница решила, что мне будет приятно побывать в Лондоне. Джоан удивительно добрая девочка. Впрочем, уже вряд ли назовешь ее девочкой». Тут мисс Марпл припомнила, что Джоан почти полсотни лет. «Она, знаете ли, художница, довольно известная, Джоан Уэст. Не так давно у нее была выставка». Леди Селина не испытывала особого интереса к художникам и к прочим людям искусства. Писатели, актеры, музыканты казались ей этакими трюкачами, на манер дрессированных пуделей. Относилась она к ним снисходительно и удивлялась, почему это им хочется заниматься тем, чем они занимаются. «Это современная живопись», — пробормотала леди Селина, блуждая взглядом по холлу. «А вон, Сесилия Лонгхерст. Смотрите, она снова выкрасила волосы. По-моему, Джоан пишет в современном стиле». Увы, мисс Марпл ошибалась. Джоан Уэст могла считаться ультрасовременной лет 20 назад, но сейчас юные преуспевающие художники находили ее весьма старомодной. Бросив взгляд на крашеные волосы Сесили Лонгхерст, мисс Марпл вновь погрузилась в приятные воспоминания о доброй своей Джоан. Вот что сказала Джоан своему мужу. «Как бы мне хотелось сделать что-нибудь приятное для бедной старой тетушки Джейн. Она совсем не выезжает из своей деревушки. Как ты думаешь, приятно ей будет поехать в Бурнмаут недельки на две?» «Прекрасная мысль», — подхватил Реймонд Уэст. Его последняя книга имела успех, и настроен он был весьма великодушно. «Ей очень понравилось в Вест-Индии. Кажется, хотя ужасно обидно, что она как раз там оказалась замешанной в деле об убийстве. В ее годы это вовсе ни к чему. Но с ней подобные истории почему-то вечно случаются. Реймонд любил старую тетушку, старался развлечь ее, посылал ей книги, которые, по его мнению, могли ее заинтересовать. К великому его удивлению, она частенько вежливо отказывалась от всякого рода развлечений, а про книги всегда говорила, что они такие интересные. Реймонд подозревал, что она в них даже не заглядывает. Правда, у нее слабое зрение. Тут он был неправ. Зрение у мисс Марпл для ее лет было прекрасное. И сейчас она с интересом и с удовольствием наблюдала за тем, что происходило вокруг. На предложение Джоан провести неделю-другую в одном из лучших отелей Бурнмаута, мисс Марпл, поколебавшись, пробормотала: «Как мило с твоей стороны, моя дорогая, но право же я не...» «Но будет гораздо полезнее для тебя, тетя Джейн. Надо же хоть иногда выезжать из дому. Приходят новые мысли. Да-да, ты совершенно права. И я бы с радостью куда-нибудь поехала. Знаешь, чего бы мне хотелось? Ну-ну. Может быть, я глупости говорю? Да нет, почему же? Интересно, куда собирается эта добрая старушка? Мне бы хотелось побыть в отеле Бертрам в Лондоне». «Бертрам?» Это имя что-то смутно напоминало. Мисс Марпл быстро добавила: «Знаешь, я там жила, когда мне было 14 лет. С тетей и дядей». Дядя был тогда каноником в Эли, и я никогда этого не забуду. Если бы я могла там пожить неделю, две, хотя, боюсь, это будет слишком накладно.